Арль, 1888. Знаешь, мой дорогой, я себя здесь чувствую совсем как в Японии. Я тебе это говорю уже сейчас, а между тем я еще ничего здесь не видел в обычном блеске. Вот поэтому-то, хотя я и очень грущу, что расходы здесь велики, а картины ничего мне не приносят, поэтому-то я совершенно не сомневаюсь в успехе грандиозного предприятия, каким является мое путешествие на юг. Я учусь здесь видеть новое. И когда я обращаюсь осторожно с моим телом, оно не отказывает мне в своем содействии. По многим основаниям мне очень бы хотелось получить небольшой домик, который бы в случае истощения бедных парижских кляч, именно тебя и многих наших друзей, бедных импрессионистов, мог бы служить для восстановления их здоровья. Недавно я присутствовал при расследовании одного преступления, совершенного здесь у дверей одной бордели. Два итальянца убили двух зуавов. Я в это время был как раз в борделе на одной маленькой уличке. Этим здесь ограничиваются мои любовные отношения к прекрасным орлезианкам. Сил, чтобы подобные испытания могли привести к чему-нибудь хорошему. Наоборот, они могут только изнурить его и помешать в работе. До скорого.